Шарон Летчер, Роберт Киосаки, бизнес-школа. Мой богатый папа сказал, самые богатые люди в мире ищут и строят сети, а остальные ищут работу. Сеть номер один. Почему вы рекомендуете этот бизнес? Меня часто спрашивают, вы ведь не стали богатым благодаря сетевому маркетингу. Почему же вы рекомендуете другим заниматься им? Есть несколько причин, почему я рекомендую этот бизнес, и о них пойдет речь в данной книге. Закрытие моего разума. Это было в середине 70-х годов. Мой друг пригласил меня на презентацию новой деловой возможности, чтобы узнать мое мнение. Поскольку я имею привычку регулярно изучать новые деловые и инвестиционные возможности, то я согласился посетить эту встречу. Мне показалось странным, что бизнес-встреча проводилась не в офисе, а в частном доме, но я все-таки пришел. Эта встреча стала моим первым знакомством с миром сетевого маркетинга. После трехчасовой презентации мой друг поинтересовался моим мнением о предоставляемой деловой возможности. Я ответил, это интересно, но не для меня. Когда мой друг спросил, почему меня не заинтересовало это предложение, я ответил, я уже строю свой собственный бизнес, почему я должен строить бизнес с другими людьми? И добавил, кроме того, до меня дошли слухи, что сетевой маркетинг по своей структуре является пирамидой и к тому же незаконен. Прежде чем мой друг успел что-либо ответить, я растворился в темноте ночи, сел в свой автомобиль и уехал. Мой разум был закрыт, поэтому я не хотел больше ничего слушать. Прошли годы, прежде чем он открылся опять. Открылся достаточно, чтобы услышать и начать изменять мое мнение о бизнесе сетевого маркетинга. На этом этапе моей жизни, в середине 70-х годов, я строил свой первый международный бизнес, так что я был очень занят, стараясь сохранить свою обычную дневную работу и строя свой бизнес в свободное время. Этот бизнес был производством и маркетингом, сосредоточенным на поставке на рынок первого нейлона и спортивных бумажников из синтетических материалов. За 2 года после первой встречи с сетевым маркетингом мой бизнес со спортивными бумажниками быстро вырос. Правда, это были 2 года тяжелой работы, но они были оплачены. Успех, известность и богатство, казалось, лилось потоком на меня и 2 моих партнеров. Мы достигли нашей цели стать миллионерами до 30 лет. А в 70-х годах миллион долларов чего-то стоил. О моей компании и моей продукции было написано в таких журналах, как Surfer, Runner's World и Gentleman's Quietly. Мы обладали уникальной продукцией в мире спортивных товаров, и бизнес распространялся по всем континентам. Мой первый международный бизнес быстро поднялся и успешно распространялся, поэтому я не вспоминал о сетевом маркетинге в течение 15 лет. Изменение разума. Как-то в начале 90-х годов мой друг, которого я уважаю за финансовую мудрость и деловой успех, сказал мне, что занимается сетевым маркетингом. Билл занимался инвестициями в недвижимость и был очень богат. Меня озадачило, почему он проявил интерес к сетевому маркетингу. Из любопытства я спросил, почему ты занимаешься этим, ведь ты не нуждаешься в деньгах, не так ли? Смеясь, Билл ответил, ты знаешь, что я люблю делать деньги, но занимаюсь этим не потому, что нуждаюсь в деньгах, мои финансы в порядке. Я знал, что Билл преуспевал. Он только что успешно завершил 2-летний коммерческий проект, связанный с недвижимостью, который стоил более $1 миллиарда. Его неопределенный ответ только разжег мое любопытство. Я начал допытываться у него. Почему же ты в сетевом маркетинге? Это называется бизнесом распределения между потребителями, ответил он. Мы не называем больше это сетевым маркетингом. Неважно, как это теперь называется, почему ты участвуешь в этом бизнесе? Билл долго думал, а потом начал говорить в характерном для него медленном техасском стиле. В течение многих лет люди спрашивают у меня советов относительно инвестиций в недвижимость. Их интересует, как стать богатыми, вкладывая капитал в недвижимое имущество. Многие хотят знать, могут ли они инвестировать вместе со мной, или как им найти такое недвижимое имущество, чтобы не потерять свои деньги. Кивая в знак согласия, я сказал, мне также задают такие вопросы. Проблема состоит в том, продолжал Билл, что большинство не может инвестировать вместе со мной, поскольку у них недостаточно денег для уровня моих инвестиций. А причина того, что они хотят иметь дело с неубывающими деньгами, отсутствие у них денег. Или они не имеют достаточно денег, чтобы участвовать в моих делах, или они просто не имеют денег. Ты считаешь, что ты не можешь им помочь, поскольку они совсем не имеют денег или у них недостаточно денег? Они недостаточно богаты для твоих капиталовложений? Спросил я. Билл кивнул. Кроме того, если они и имеют небольшие деньги, то часто это сбережение всей их жизни, и они очень боятся потерять свои деньги. А мы с тобой знаем, что тот, кто боится потерять деньги, как правило, их и теряет. Моя беседа с Биллом продолжалась еще несколько минут, а затем я должен был мчаться в аэропорт. Я не совсем еще понял, почему он занялся сетевым маркетингом, но мой закрытый разум начал открываться. Мне захотелось понять, почему он в сетевом маркетинге или бизнесе распределения между потребителями, как он это сказал. В течение следующих нескольких месяцев мой диалог с Биллом продолжался. Постепенно я начал понимать основные причины участия его в этом бизнесе. Первое. Он хотел помогать людям. Это была главная причина его участия в этом бизнесе. Хотя он был очень богатым человеком, но он не был ни жадным, ни высокомерным. Второе. Он хотел помочь самому себе. «Вы должны быть богаты, чтобы вкладывать вместе со мной. Я понял, что если бы я помог многим людям стать богатыми, то получил бы больше инвесторов. Ирония состоит в том, что чем больше я помогаю другим стать богатыми, строя их бизнес, тем больше вырастает мой, и я становлюсь богаче. Сейчас у меня процветающий бизнес распределения между потребителями, большое количество инвесторов и большое количество денег для инвестирования. Вот почему на протяжении последних нескольких лет я начал инвестировать в более крупные проекты с недвижимым имуществом. Как известно, трудно делать большие инвестиции в небольшие дела с недвижимостью. Если у вас недостаточно денег для инвестирования в недвижимость, то вы можете это попробовать, но люди, имеющие деньги, не захотят делать подобное. Третье. Он любит учить и учиться. Я люблю работать с людьми, которые хотят учиться. Работа с людьми, которые считают, что они все знают, очень утомительна. А в моем бизнесе с недвижимостью я встречаю таких людей. Трудно работать с теми, кто знает ответы на все вопросы. По-моему, люди, которые приходят работать в сетевой маркетинг, ищут новые ответы на новые вопросы и всегда готовы учиться. Я люблю учиться и делиться новыми идеями с людьми, заинтересованными в обучении. Как вы знаете, я имею ученую степень по бухгалтерскому учету и финансам. Этот бизнес позволяет мне обучать других тому, что я знаю, и узнавать новое для себя. Вы были бы удивлены, узнав, сколько очень умных, хорошо образованных людей, занимающихся различной деятельностью, находится в этом бизнесе. Есть также люди без традиционного образования, которые хотят получить образование здесь, чтобы найти финансовую безопасность в мире, где все меньше и меньше безопасной работы. Мы собираемся вместе, делимся тем, что уже знаем из нашего жизненного опыта, обсуждаем изучаемое. Я люблю учить и люблю учиться. Вот почему я люблю этот бизнес. Это замечательный бизнес и огромная жизненная бизнес-школа. Открытие разума. Итак, в начале 90-х годов мой разум начал открываться, и моя точка зрения на эту индустрию начала изменяться. Я начал видеть вещи, которые мой закрытый разум ранее не видел. Я начал видеть вещи, которые скорее были хорошими и позитивными, чем негативными. Но было и что-то негативное в большинстве вещей. После ухода от дел в 1994 году, будучи финансово независимым человеком в возрасте 47 лет, я начал свое собственное исследование бизнеса сетевого маркетинга. Когда меня приглашали на какую-нибудь презентацию, я шел, чтобы услышать, что там скажут. Я присоединился бы к нескольким компаниям, если бы мне понравилось то, что они предлагали. Но я бы присоединился не из-за необходимости получить много денег, а для того, чтобы увидеть отрицательные и положительные стороны каждого бизнеса. Я хотел найти собственные ответы на вопросы. После изучения нескольких компаний сетевого маркетинга я увидел негативные стороны, которые многие люди замечают с первого взгляда. Это особенности людей, которые начинают и продолжают этот бизнес. Действительно, много мечтателей, энергичных людей, проигравших, желающих быстро разбогатеть художников, потянулось к этому бизнесу. Одним из преимуществ бизнеса сетевого маркетинга является политика открытых дверей, которая позволяет любому желающему присоединиться к нему. Эта политика открытых дверей напоминает своего рода благотворительную ярмарку с равными возможностями, о чем кричат большинство социалистов. Но я не встречал убежденных социалистов в этом бизнесе. Этот бизнес для капиталистов, или по крайней мере для людей, которые надеются стать таковыми. После общения с массой энергичных людей, мечтателей и шустряков, я наконец встретился с лидерами некоторых компаний сетевого маркетинга, которые были такими же интеллигентными, добрыми, высоконравственными и профессиональными людьми, каких я встречал на протяжении всей своей работы. Как только я преодолел свои предубеждения и встретил людей, которых уважал и с которыми был связан, я нашел сердце этого бизнеса. Я теперь мог видеть и хорошее, и плохое. Эта книга написана для ответа на вопрос, почему я сам не стал богатым благодаря сетевому маркетингу, а другим советую идти в этот бизнес. Так как я достиг своего благосостояния без сетевого маркетинга, то могу быть более объективным относительно этого бизнеса. Эта книга кратко описывает, в чем я вижу действительную ценность бизнеса сетевого маркетинга, его ценность, которая служит не только потенциалом для получения больших денег. Как говорил мой богатый папа, самые богатые в мире люди ищут и строят сети, а остальные ищут работу. Хотя сетевой маркетинг не все приветствуют, сегодня эта индустрия продолжает расти как мощная финансовая сила в мире. Люди, заинтересованные ведением бизнеса в будущем и своим собственным финансовым будущим, должны иметь объективный взгляд на этот бизнес. Сеть номер два. Ценность номер один. Бизнес-образование, изменяющее жизнь, это не деньги. Мы имеем самый лучший план вознаграждения. Я часто слышал этот комментарий, когда изучал различные компании сетевого маркетинга. Люди, желающие показать мне свои деловые возможности, рассказывали истории о тех, кто делает сотни тысяч долларов в месяц благодаря этому бизнесу. Я также встречал людей, которые действительно делают тысячи долларов в месяц в сетевом маркетинге. Так что я не сомневаюсь относительно мощного потенциала этого бизнеса. Приманка получения больших денег притягивает многих людей в этот бизнес. Однако я не рекомендую рассматривать сетевой маркетинг исключительно из-за денег. Это не продукция. Мы имеем наилучшую продукцию. Это утверждение, второе наиболее подчеркиваемое преимущество, запомнившееся мне во время моего инспектирования различных компаний сетевого маркетинга. Во время исследования различных компаний сетевого маркетинга я был очень удивлен тем, сколько различной продукции и услуг предоставляются через сетевой маркетинг. Первая компания сетевого маркетинга, которую я увидел в 70-х годах, занималась продажей витаминов. Я попробовал их и нашел, что витамины прекрасного качества. Некоторые из них я беру и сегодня. Поскольку мое исследование продолжалось, то я обнаружил компании сетевого маркетинга, занимающиеся, первое, продукцией, употребляемой для ухода за предметами домашнего пользования, второе, телефонным сервисом, третье, недвижимостью, четвертое, финансовым обслуживанием, пятое, созданием интернет-веб-сайтов в интернете, интернет-продажами со скидкой всего, что продают Walmart и Kmart, седьмое, продукцией для ухода за здоровьем, восьмое, драгоценностями, девятое, налоговыми услугами, десятое, обучающими игрушками. Этот список можно продолжить. По крайней мере, раз в месяц я слышу о новой компании сетевого маркетинга с новым планом раскручивания продукции или новым планом вознаграждений. Я присоединяюсь к некоторым из них, поскольку заинтересован в предлагаемом продукте или услуге. Но это не основная причина, почему я поощряю людей изучать различные компании сетевого маркетинга. План образования. Причина номер один, почему я рекомендую сетевой маркетинг, это его система образования. Ваша задача потратить время и, не обращая внимания на планы вознаграждения и продукцию, действительно изучить суть компании, увидеть, заинтересованы ли они в вашем обучении. Это занимает больше времени, чем простое прослушивание трехчасового курса о продажах и просмотр красочного каталога продукции. Чтобы выяснить, насколько эффективна их система обучения в действительности, от вас потребуется встать с дивана и потратить некоторое время на ее изучение. Если вам понравится то, что вы узнаете на первичной презентации, то потратьте некоторое время, чтобы встретиться с людьми, занимающимися обучением. Именно так я поступал и нашел такое занятие полезным для себя. Смотрите внимательно, потому что большинство компаний сетевого маркетинга говорят, что имеют большие планы системы обучения. В действительности оказалось, что многие из них не имели тех обучающих программ и систем, которые они рекламировали. В большинстве компаний я заметил, единственное обучение заключалось в рекомендации книг для чтения, а затем они сосредотачивались на привлечении к работе вас, ваших друзей, вашего семейства. Другими словами, все, чему обучали вас, это как стать лучшим продавцом их продукции или их системы. Так что не торопитесь и будьте внимательны, потому что есть много компаний сетевого маркетинга, которые имеют превосходное обучение и обучающие планы. По моему мнению, кое-что из прекрасного обучения реальному бизнесу я увидел везде. Что искать в образовательном плане? Если вы читали другие мои книги, вы уже знаете, что я происхожу из семьи педагогов. Мой папа был председателем школьной системы образования на Гавайях. Но несмотря на мое происхождение, я не любил традиционное образование. Хотя я получил назначение Конгресса в известную Федеральную военную академию в Нью-Йорке, получил степень бакалавра и ученую степень, традиционный мир образования мне надоел. Я был студентом и получил высшее образование, но редко был заинтересован тем, что вынужден был изучать. После окончания школы я присоединился к американскому морскому корпусу и был принят в американскую летную морскую программу в Пенсаколе, Флорида. Шла Вьетнамская война, и нужно было срочно обучать большое количество пилотов. Будучи студентом-пилотом, я нашел вид образования, который заинтересовал меня и возбудил интерес. Большинство из нас слышало слова «превращение гусениц в бабочек». Хорошо в летной школе, где учат именно тому, что необходимо знать. Когда я поступил в эту школу, то был уже полномочным офицером, закончившим военную академию. Но многие из студентов, поступивших в летную школу, были недавними выпускниками гражданских колледжей и напоминали гусениц. Живя в эпоху хиппи, некоторые были очень странными личностями, отличающимися своей гражданской одеждой. Но они были готовы начать образовательную программу, изменяющую жизнь. Если они выдержат обучение, то через 2-3 года превратятся в бабочек, то есть в пилотов, готовых выполнять труднейшие задания. Кинофильм «Тяжелые условия» с Томом Крузом в главной роли был о лучших из гусениц, которые стали бабочками. Как раз перед отправкой во Вьетнам я находился в Сан-Диего, Калифорния, где расположена высшая оружейная школа. Хотя я не был достаточно хорошим пилотом по отношению к уровню этой престижной школы, энергия и смелость, проявленные молодыми пилотами в кинофильме, позволили большинству из нас почувствовать, как мы подготовлены к войне. Мы превратились из несобранных молодых людей, которые не умели летать, в молодых людей, обученных и готовых принять вызов, от которого большинство людей предпочло бы отвернуться. Перемены, которые я наблюдал в себе и своих товарищах-пилотах, это то, что я подразумеваю, когда говорю «образование, изменяющее жизнь». После окончания летной школы и отправки во Вьетнам моя жизнь никогда уже не была прежней. Я уже был не тем человеком, который поступал в летную школу. Спустя годы после окончания этой войны многие из моих товарищей-пилотов стали очень успешными в мире бизнеса. Когда мы собираемся и вспоминаем старые военные истории, то часто отмечаем, что именно образование, полученное нами в летной школе, оказало огромное влияние на наши сегодняшние успехи. Поэтому, когда я говорю об образовании, изменяющем жизнь, то подразумеваю достаточно мощное образование, которое способно превратить гусеницу в бабочку. Когда вы изучаете обучающий план компании сетевого маркетинга, я рекомендую выбрать такой, который может существенно изменить вашу жизнь. Все же я предостерегаю вас, что так же, как и в летной школе, не каждый достигнет намеченного с помощью программы.